Глава 9. Руян. 6651 от сотворения мира в Звездном храме. Возвращение на Руян было радостным, ведь мы пришли с победой. Но на праздники и гулянки времени не было, потому что имелась одна серьезная причина. До отхода кораблей Венецкого посольства в Новгород оставалось всего седмица, а сделать за этот срок надо очень много. Во-первых, следовало разделить среди варягов хабар и рассчитаться с экипажем за второй шнекер. Ведь по руянским законам это общая добыча всей ватаги, точно такая же, как захваченные доспехи, оружие, ткани, драгоценности, монеты и рабы. Значит, я имею долю как владелец Яровита, как равнозначный самороду командир и как поставщик оружия для экипажа, то есть мог претендовать на четверть корабля и примерно на шестую часть всех прочих трофеев. Если бы ватага сказала, что креи необходимо продать, а вырученное с этого серебро поделить, мне пришлось бы уступить. Однако люди в моем отряде здравы и не только клинком махать умеют. Поэтому все разрешилось само собой. Шнекер был оценен в 80 гривен, именно столько сейчас стоят корабли данного класса, после того, как на Варяжский остров пригнали захваченные в Большом Бельте и Раскеле датские суда, и я честно выдал экипажу 60 гривен. Ранка Самород, как капитан Яровита, уже самостоятельно раскидывал общую добычу и гривны среди живых, раненых и погибших мореходов, а помимо этого выделил положенную варяжскую треть храму Святовида. Во-вторых, через Радима Минко я организовал отправку письма Маргада Бьернисона его сыну в Любек. Кстати, в отличие от трофеев замка Кольгримсон и Шнекера, купец являлся личной добычей Вадима Сокола, поскольку был захвачен на моей земле. Попутно я опять одолжил у даруянского купца денег, после чего мы подбили общий итог, и мой долг ему составил 243 новгородские гривны. Сумма более чем приличная, особенно если учесть, что я обещал жрецам Яровита возмещение затрат на корабль и арбалеты, а это еще минимум 140-150 гривен. При этом, конечно, можно было так обыграть ситуацию, что долг мне простят. Однако в 12 веке люди ничего не забывают. Сказал слово, значит, ответь за него. А если ты не смог сделать, что обещал, доверия к твоим речам уже не будет. И тут совсем не важно, кто у тебя в друзьях и какая у тебя крыша на небесах. Балабол есть балабол, а мне такая репутация не нужна, и потому свои долги я намерен вернуть, тем более что проценты не капали и ко мне отнеслись по-человечески с пониманием. В-третьих, у меня имелось свое уже налаженное производство. Оно постоянно расширялось и выдавало на гора неплохую по сегодняшним меркам бумагу, которую резали на листы формата А4, упаковывали в холстину и складировали в чаруши. Продавать ее на Руяне смысла не было, ибо потребности острова обеспечивали жрецы Святовида. Поэтому я собирался сторговать бумагу ладожским соколом и на мелочь не разменивался. Вот и получается, что пока от заводика мне ничего не перепало, а расходы были постоянными, так как клей и сырье надо покупать. А помимо этого приходилось оплачивать рабочие руки и постройку производственных бараков. Все это, естественно, стоило денег, и мне опять пришлось раскошелиться. Кажется, что там того производства? Ага, а 45 гривен за все отдай и будь готов к тому, что через пару-тройку месяцев еще столько же выложишь. В-четвертых, пару раз пришлось съездить в Аркону. Про опасность со стороны вражеских шпионов я не забывал, а потому нужны консультации с витязями и членами ОБК. Опять же, с Викамиром насчет предстоящего посольства поговорить следовало. И вроде бы все делалось быстро, поскольку мне практически везде рады, закрытых дверей для ведуна Вадима не было. Однако все это отнимало драгоценное время. С одним человеком поговорил, с другим пару словечек перекинулся, у верховного волхва пару часов посидел и политическую ситуацию обсудил. Глядь, уже вечер, день прошел. А что сделано? Почти ничего. В-пятых, Самород и его бывалые переходы наняли воинов для Креи. В идеале их нужно хотя бы 4 десятка, чтобы на обоих шнекерах находился половинный экипаж. Но в Зеландии варяги понесли существенные потери. Победа в Большом Бельте обошлась только Руяну, без учета павших пруссов и венедов из других племен, в 900 погибших и множество раненых. Да и последующий захват Зеландии стоил крови, поскольку не всем повезло, как мне. Поэтому не мы одни озаботились набором людей, и сейчас на Варяжском острове с опытными моряками было туго. Мстислав Выдыбай выгреб все резервы, оставив для охраны прибрежных вод лишь несколько патрульных лодей. А помимо того, появилось немало новых вольных капитанов, которые по дешевке купили трофейные корабли и тоже искали мореходов. Такие вот расклады, в связи с которыми за ограниченный промежуток времени Самород смог завербовать только 15 варягов, в большинстве своем стариков, желающих перед смертью провести в море еще один сезон. Этого было мало, и мне пришлось всерьез поговорить со старостой чаруши Гнатом Душко, и дать ему немного денег, по сути взятку, чтобы он от имени общины кинул клич среди местных рыбаков, которые могли бы сходить со мной в Новгород. Кстати, деревенский глава серебро отработал, люди у меня появились. При этом понятно, что будь у нас с самородом в запасе месяц, мы набрали бы хоть сотню добровольцев, готовых встать под мое начало. Только месяца этого не было, и потратить несколько дней на поездку по островным деревням или путешествие в Волегощ, где можно поднять молодых и дерзких лютичей, я не мог. Поэтому есть то, что есть. Сборные экипажи шнекеров и капитан Кресса из своих, бывший старший помощник саморода. В-шестых, на третий день отпуска, хотя какой это отпуск, меня навестил волхв Яровита Войден Лебедян, невысокого роста пожилой брюнет со сломанным носом. Он имел поразительную реакцию и очень хорошо соображал. Этот варяг, получив в бою инвалидность, ушел на покой и вот уже 10 лет подряд возглавлял верфь нашего общего бога в Коренице и являлся одним из главных хранителей световидовой казны, которую туда отправляли зарконы. Человеком он был более чем серьезным и помимо других своих талантов обладал незаурядными организаторскими способностями. До поры он тихо и мирно сидел в княжеском городе, где занимался своими непосредственными обязанностями, то есть оберегал богатство волхвов. Но в этом году в жизни Войдена произошли некоторые кардинальные изменения. Верховный жрец Яровита, волхв Авнияр, еще крепкий старик, подумал о будущем, посоветовался с ближними людьми и официально объявил Лебедяна своим преемником, после чего отставной варяг резко зашевелился. Сначала меня навестил, затем он благословил названный в честь Яровита шнекер. А когда я вернулся с похода, Войден прибыл в Чарушу, провел над кресом очистительный обряд, а затем порекомендовал мне поставить на своей земле святилище Яровита. Наверное, ради этого он ко мне и приехал, а поскольку против храма вблизи Рарага в Зеландии я ничего не имел, то согласился. И на обсуждение данного проекта у меня ушла вся минувшая ночь. В общем, беспокойная седмица пролетела совершенно незаметно, а день сегодняшний начался с того, что я проводил волхва. После чего от посыльного из города узнал, что посольство Арконы покинуло порт и отправилось в путь. Однако я вместе с караваном в 5 больших лодий, 2 из которых были с витязями Световида и руянскими дипломатами во главе с Брайко Ростичем, не пошел. А что? Маршрут груженного людьми, подарками, товарами каравана мне известен, стандартный путь в Новгород. Компас и опытные капитаны у меня есть, значит, выйду в море ближе к вечеру. Благо, погода отличная, и к полудню следующего дня я уже войду в состав эскадры. Пока же у меня был весь день впереди, который следовало посвятить делам. Для начала направил Блажко на склады и приказал всю имеющуюся в наличии бумагу, а это 50 тюков по 40 листов в каждом, грузить на шнекеры. Потом велел самороду собирать варягов, которые отдыхали в Чаруше. Хватит местных девок зажимать, пора тащить на корабли воду и припасы, да еще раз проверить все снасти. После поймал за шкирку князя Игоря и обрадовал его тем, что наконец-то он покидает мой дом и возвращается на родину, а затем передал его под охрану немому и отправил обоих на Яровит, козырные места занимать. Далее дополнительно проинструктировал Славуту Моха, который должен высматривать чужаков, и при малейшем подозрении, что они шпионы, вызывать из-за строго витязи Световида, уж они-то разберутся, кто есть кто. А когда двор терема опустел, я поднялся к себе и стал собираться в дорогу. Пара рюкзаков с боковыми карманами и клапанами у меня имелось, пошил на заказ. В них я стал укладывать все, что мне могло пригодиться. Несколько пар носков с пяткой, нововведение. Нижнее белье, брезентовая горка серого цвета, брезент известен со времен римлян, пара свободных повседневных штанов и пара рубах с вышивкой по вороту. Толстый бумажный дневник с кожаной обложкой, куда с недавних пор я стал записывать разные мыслишки. Пара поясов, куртка с капюшоном, запасные ботинки и кожаные сапоги. Бритвенный набор в коробочке и в комплекте с небольшим зеркальцем. Пятнистый полотняный маск-халат для леса, опять-таки мой заказ. Вязаную шерстяную шапочку, также черную кепку и черный же мундир, который мне пошили. Одеяние, конечно, для 12 века несколько странное, но сейчас они такое носят. Вон, бывалые люди поговаривают, что некоторые бояре в Киеве даже летом в соболиных шубах по городу гуляют, а на европейцев я уже насмотрелся. Либо словно индюки расписные в дутых камзолах и вязаных чулках да с петушиными перьями в головном уборе, либо словно крыс монастырские, серые и неприметные. Так что мой мундир, пока еще без погоны и палетов, на общем фоне, да еще в многонациональном Новгороде, куда бывают арабы в челмах-халатах и византийцы в позолоченных сюртуках наведываются, никого не удивит. Наконец, 2 походных рюкзака, которые легко переделались в ковровые сумки для перевозки на лошади, были утрамбованы. Я оглядел свое личное пространство, наверняка и что-то забыл. И точно, дневник взял, а чернила оставил. Непорядок. Толстая 300-граммовая склянка спряталась среди поклажи. Рядом в продолговатом деревянном пенале положил перья, еще раз осмотрелся и сел на широкую лавку, где пару раз, не имея сил добраться до кровати, ночевал. В этот момент в комнату вошла Нерейд. Молча я потянул ее на себя, усадил на колени и вдохнул аромат ее волос, сегодня стянутых на затылке в тугой узел. Она прижалась ко мне. Моя рука скользнула по ее полной груди. Сквозь тонкий шелк светло-синего платья я ощущал набухающий сосок, и, как это бывает, захотелось любви. До спальни идти далеко, и, плюнув на приличие, я стал раздевать жену. Нерейд словно ждала этого или просто понимала, что время дорого, а потому не ломалась, мол, день на дворе и рядом слуги мне стало помогать. В порыве страсти я шептал извечные слова о нерушимой любви и верности. Обещал ей, что все у нас наладится, надо только немного потерпеть. А она отвечала, что верит мне и будет ждать своего непутевого муженька столько, сколько понадобится. Но вскоре мы разделись, и нам стало не до разговоров. Я уложил Нерейд на лавку. Встал у края и развел белые бедра жены. Затем наклонился к ней, губами поочередно прикоснулся к ореолам груди моей любимой и вошел в ее влажное лоно. Нерейд охнула и обхватила мое туловище ногами, после чего пошло сопровождаемое страстными поцелуями движение двух молодых горячих тел и стоны моей ненаглядной. И сколько времени мы пробыли в этом безумно приятном равномерном движении, я не знаю, ибо в такие моменты время пролетает очень быстро. Водоворот страсти накрыл нас обоих с головой, и очнулся я лишь тогда, когда жена задохнулась, а затем вскрикнула. Я подошел одновременно с Нерейд, резко подался вперед, дернулся и излил в жену все, что во мне накопилось. Спустя минуту ко мне вернулась способность здраво соображать, и я посмотрел на Нерейд. Глаза жены были закрыты, на ее губах гуляла улыбка довольной кошки, которая получила, что хотела. Я поцеловал Нерейд, слегка пересохшие губы, помог ей встать. После чего, словно юные неофиты любви, мы еще некоторое время покрывали друг друга поцелуями, а в наших душах царили тишина и покой. Однако все имеет свое начало и закономерный конец. Страсть схлынула. В это время за окном раздался шум. Мне пришлось посмотреть, что происходит во дворе, и сквозь мутноватое окно я разглядел останавливающихся перед крыльцом терема двух всадников. Первый – молодой высокий парень с темно-синим подкрашенным чубом, Будимир Весловит. Второй – полноватый седой крепыш, волосы которого были подстрижены под горшок, Авсень Бередрагович. «Кто там?» – спросил Энрейд. «Американцы», – ответил я. «Не знаю таких». Ее головка с растрепанной прической забавно склонилась на бок, словно любопытной птички, которая разглядывает нечто неизвестное. «Капитан Варяжский», — поправился я, — «ты их знаешь, они у нас зимой гостили». «Так бы сразу сказал», — усмехнулась Нерейд и слегка хлопнул меня по оголенной заднице. «Вадим, одевайся, или ты гостей голышом встречать будешь». «Да, ты права», — согласился я. Мы стали собирать разбросанную по полу одежду. На ходу помогали друг другу, успели пару раз поцеловаться и даже посмеяться над собой. Впрочем, несмотря на всю несерьезность момента, мы оделись быстро и спустились. Пока Нерейд руководил организацией обеденного стола, я занялся гостями. То, что Будимир и Авсень прибыли не просто так, было понятно сразу. Поэтому к серьезному разговору я перешел без промедления. «Бояре, я вскоре отбываю. Знаете, наверное, что в Новгород иду. Так что давайте сразу говорить о деле. Вы люди прямые, значит, меня поймете». Варяги переглянулись, и беседу повел Авсень. «Знаем, Вадим, что ты человек занятой, да и у нас времени тоже мало, через 10 дней пойдем в Винланд. И ты прав, мы тебя понимаем, так что давай говорить всерьез. У нас с Будимиром появились некоторые вопросы, вот мы к тебе пришли, пока ты в море не ушел». «Слушаю вас». На краткий момент мы прервались, так как принесли свежий взвар. Напиток сразу же разлили по кружкам, и мы сделали по паре глотков. Я посмотрел на Авсень, а он возьми и брякни. «Вадим, сифилис, о котором ты говорил, в самом деле настолько опасная болезнь, как написано в твоих записках?» От такого вопроса, который был для меня полной неожиданности, да еще и за столом, я подавился и закашлялся. Однако вскоре отдышался, рушником обтер рот, посмотрел на капитанов, которые ожидали ответа, и кивнул. «Да, эта болезнь очень опасная, настолько, что если ее в Европу привезти, всем плохо будет». «Так нам что, с местными бабами постель не делить?» «Наверное, это невозможно», — пожал я плечами, — «ведь вы не на один месяц в поход идете. Просто остерегайтесь и женщин на ночь берите здоровых, а когда будете возвращаться, всем своим варягам устройте телесный осмотр. Кто болен, а про струпья и наросты я вам все расписал, того на дикий остров высаживайте или за борт кидайте. Сами смотрите, ведь опытные мужи, а не отроки юные, значит, все понимать должны. А еще лучше волхвов, которые с вами в поход пойдут, к делу приставьте. Пусть за здоровьем воинов присматривают. Сколько с вами жрецов идет?» «Четверо. Два от храма Святовида, один из святилища Паринута, еще один служитель Велеса». Авсин задумчиво покивал и продолжил. «Вадим, ты про семена и ценные растения в Винланде еще что-нибудь вспомнил?» «Нет. Что знал, рассказал. Единственное, что могу дополнить – растения, томаты, картофель и маис ищите к югу от того места, где пристанете к материку». «А про скреллинга что-то новое скажешь?» «Вот как», – мелькнула у меня в голове мысль. «Уже не индейцы, а скреллинги на скандинавский манер. Раньше капитаны это обозначение не использовали, потому что не знали о нем, а теперь оно само вырывается. И что это значит?» «А это значит, Вадик, что варяги все же нашли того, кто знает о Винланде немного больше, чем все остальные местные мореходы. Интересно». «Об индейцах ничего нового не расскажу. Названия племен не знаю. Государств в северных широтах Винланда пока нет. Однако драться туземцы умеют неплохо, и у них имеются шаманы. Да, у местных жителей нет железного оружия, доспехов и больших кораблей. Но если вы их заденете, они вас перебьют. Налетят и отступят. Дождутся подхода подкреплений шаманов, затем снова нападут, и так до тех пор, пока вы не уйдете или не погибнете. Поэтому будьте осторожны, если не получится договориться, двигайтесь дальше. Ваша задача – разведка и составление карты, не война. Кстати, откуда о скреллингах узнали?» Авсин покосился на своего молодого напарника и кивнул на него. «У Будимира, оказывается, в Бартолиде, что в Гренландии, родня есть. Бабушка у него норвежка, мудрая женщина, которая еще жива. Но при ней пара слуг, которые родились в Исландии и по молодости бывали в Бартолиде». «И что, много не рассказали?» «Так, кое-что. В основном слухи и байки о чудесной земле за большой водой, где живут воинственные скреллинги, которых викинги грабят, а потом удивляются, с чего эти дикари на них нападают. Короче, кое-что нам поведали, и теперь мы точно знаем, где находится поселение норвежцев в Гренландии». «Вот и хорошо, варяги», — усмехнулся я. «Видать, удача с вами, коль вам с самого начала везет. Да и в Гренландии, если там еще кто-то обитает, вам помогут. Не чужаки ведь, правильно, Будимир?» Благородный весловец слегка смутился, все же молд еще и согласился. «Да, ведун, верно говоришь». Мы хотели было еще несколько мелких вопросов обсудить, но появились самороты, матерый косматый варяг Корней Жарко, который делом доказал, что в состоянии водить корабли, и из десятников поднялся до капитана Креса. Они о Винланде ничего не знали, ибо им это не нужно, а выгонять товарищей из-за стола, разумеется, никто не стал. Поэтому мы все вместе пообедали, поговорили о захвате Зеландии, обсудили пару островных новостей, а затем Будимир с Авсинем засобирались, и я пошел их провожать. Во дворе мы с Бередраговичем еще немного поговорили, и варяги вскочили в седло. Капитаны стали поворачивать лошадей в сторону ворот, а я окликнул Авсиня. «Бередрагович!» «Ась!» — морской волк придержал повод и оглянулся. «Спросить хочу, как вы собираетесь мимо данов проскочить?» «Все решено», — ответил он. «Князь Мстислав хочет в ближайшее время по Северной Ютландии ударить, а мы с ним. Братья будут данов бить, а мы мимо пройдем». «Счастливого вам пути, варяги. И тебе того же, ведун. Пусть синяя птица не оставит тебя». Будущие первопроходцы направились в Аркону, а я проводил их взглядом и обернулся к дому. Из терема выходили Жарко и Самород. Они остановились на крыльце. Вокруг тихо, нет никакой суеты. Весна. На деревьях набухают почки, а на крыше терема видна пара аистов, которая вьет гнездо. Благостно. Только дело не ждет. И капитан Яровито спросил. «Вадим, когда выступаем?» Я прикинул время. Сейчас примерно 3 часа пополудни. Пора выдвигаться, а то пока все проверим, да пока шнекер на воду столкнем, вот тебе и вечер. Поэтому мой ответ был очевиден. «Сейчас, Ранко. Вещи возьму, с женой попрощаюсь и в путь. А вы меня не ждите, ступайте». «Добро». Мореходы, на ходу что-то обсуждая, пешком направились к морю, идти всего 500 метров, а я, тяжко вздохнув, поправил ножны, в которых покоился змеулан, велел Тарарину запрягать лошадь и вошел в дом. Полчасика у меня в запасе есть, так что попрощаться с сердечной подругой еще разок. Успею.